Глава 10. Их разговор и исписанная страница блокнота Колена вернули Лин к ее болезненным воспоминаниям. Вечер 23 января 2014 года возник перед ее мысленным взором, словно это было вчера. Она вспомнила прогулку по пустынному пляжу в поисках идеи для книги, которая все не появлялась. Плеск волн, быстрое движение крабов среди скал после их долгого прямого пути по влажному песку. Плотный туман, пришедший с моря. Она получила от Сары сообщение и селфи около 17:30, неподалеку от Блокгауза, расположенного в южной части залива, примерно в километре от виллы. Обеспокоенная более чем двухчасовым отсутствием дочери, Лин в 19:45 несколько раз пыталась дозвониться на мобильник Джулиана. Он ответил только приблизительно в 20:30, сославшись на то, что заработался в крипте кафедрального собора Нотр-Дам в Булон-Сюн-Мер, в 40 километрах от дома. «Очень скоро нам стало известно, что Джулиан солгал. В то время, когда исчезла твоя дочь, он был не в базилике, а с Наташей Дамбрин, своей начальницей, архитектором-реставратором. Он не сразу сознался и едва не угодил в тюрьму из-за этой неприличной истории». Лин отхлебнула виски. Она вспомнила невыносимое обвинение против Джулиана. Вспомнила, как жалко выглядел ее муж, когда перед ней и сыщиками ему пришлось признаться в своей измене. Стыд, сокрушивший его, и сразу после этого его сошествие в ад. Она ничего не видела, поглощенная поисками идеи для книги, той самой, что спустя 4 года станет последней рукописью. Несмотря на гнев, на разочарование, она поддержала Джулиана, осталась с ним. Только исчезновение дочери имело значение. Но связь, скреплявшая их семью, распалась. «Алиби твоего мужа основано на 3 пунктах. Первый — показания Дамбрин. Второй — наличие у них любовного гнездышка, обнаруженного в башне форта Амблетес. Третий — местонахождение его мобильника по геолокации GPS в Амблетезе, в 60 километрах отсюда, в то время, когда ты звонила, чтобы сообщить об отсутствии Сары. Не надо быть ясновидящим, чтобы догадаться, что Колен, даже если он этого явно не выказывает, ненавидит Джулиана. Судебная полиция прекратила расследование в отношении Джулиана. Только такой псих, как персонажи твоих книг, мог бы похитить собственную дочь, специально оставив свой мобильник в Амблетезе, чтобы симулировать свое присутствие там, а заодно втянуть в дело любовницу, сделав ее таким образом своей сообщницей. Джулиан обожал Сару. Он никогда не причинил бы ей ни малейшего зла. И он мой муж. Поэтому такой вариант даже не рассматривается. Ну, существует куча доказательств того, что даже обожая человека, можно причинить ему зло. Ладно, оставим. В любом случае мы не обнаружили ни одного прокола, никакой улики, противоречащей их показаниям относительно того вечера. С тех пор расследование превратилось в пустую трату времени. Ни свидетеля, ни подозреваемого, ни мотива. Ничего в течение полугода. А потом, 20 июля 2014 года, вы получили прядь волос в конверте с почтовым штемпелем «Дром». Эта информация распространяется в полицейских картотеках и доходит до криминальной бригады Леона. Они уже 3,5 года ведут расследование по 3 исчезновениям. Первое – возле Вильфранш-Сюрсон в январе 2013-го. Второе – в июле того же года в Аркашоне. И третье – в ноябре в Гапе. Единственная общая для всех этих преступлений деталь, объединяющая их в одно дело, отправленная по почте через несколько месяцев после похищения на домашний адрес жертвы прядь волос. Лин не сводила глаз с одной точки на низком столике. Жуткий момент, когда она вскрыла конверт и обнаружила в нем белокурую прядь, до конца дней останется в ее памяти. Джулиан рухнул без сил, и его даже пришлось отправить в больницу. И тут на сцену выходит тот, кого мы еще не знаем, как Энди Джинсона. Да, бесследно исчезающие юные хорошенькие девушки. Мы предполагаем, что преступнику удается проникнуть в дом к некоторым жертвам, но взлома никогда не обнаруживаем. Места похищений удалены друг от друга. Конверты отправлены из разных городов, но почтовый штемпель всегда указывает на один департамент – Дром, где, вероятно, проживает похититель. А главное, имеются эти пряди волос, которые недвусмысленно связывают все четыре похищения. Он ткнул указательным пальцем в цифры, написанные прямо посреди страницы. 512. Нашелся же сыщик, который сообразил подсчитать волосы и обнаружить, что их каждый раз 512. Ни больше, ни меньше. 512 волос в каждой отправленной пряди. Наш похититель работает скрупулезно. Полицейские пытаются составить его психологический профиль и сходятся на мигрирующем хищнике. Преступник перемещается. Однако есть кое-какое определенное место в Дроме, куда он всегда возвращается после своих странствий. Потому его и прозвали «путешественник». Убийца, который где-то отсиживается и нападает, когда подворачивается возможность. Все это постепенно приводит нас на парковку автофургонов в 500 метрах отсюда. И тогда гипотеза обретает форму. А что, если похититель Сары останавливался со своим фургоном в Берке, одновременно с какими-то другими людьми, оказавшимися там в ночь ее исчезновения? Колен перевернул страничку блокнота. Разумеется, он знал детали дела наизусть, но записи помогали ему найти точный момент, место, обстоятельства. «К этим фургонам мы еще вернемся, а пока продолжим». В 2014 и 2015 годах вслед за Сарой пропадают еще 5 девушек. Они живут в Сен-Мало, Тулоне, Трапе, Ване и Кирее. Таким образом, вместе с твоей дочерью пропавших становится 9. 9 никому неизвестных благополучных молодых женщин, о которых больше никто никогда ничего не слышал. Конец 2015-го – это переломный момент. В Марселе пропадает Лора Бурдон, 22 лет. Через 2 дня после ее исчезновения, когда похититель останавливается в чистом поле, потому что у него лопнуло колесо, ей удается бежать из фургона, где он держал свою жертву. Она выскакивает на дорогу, какая-то машина подбирает ее, и водитель очень кстати записывает номера автофургона. Спустя несколько часов полиция задерживает шофера на пункте оплаты дорожной пошлины. Энди Джинсон, 45 лет. Да, безработный строительный прораб, одержимый головоломками и логическими задачками. Число 2 и кратное ему, а также записи шахматных ходов испещряют стены спальни в его доме в предместье Лиона. Все комнаты забиты сотнями цифровых замков и конструкций из металла и дерева. Настоящий сумасшедший. Поначалу дело ведет жандармерия, но очень скоро информацию о нем получают лионские сыщики. Они полагают, что наконец-то задержали похитителя, человека-невидимку, который заставлял их 3 года распутывать этот клубок. Энди Джинсона. Лин всего однажды встретилась взглядом с черными глазами Энди Джинсона во время реконструкции похищения в Вильфранш-сюр-Сон. Полицейский заслон отделил их с мужем от убийцы, а потом и вовсе отвел в сторонку, потому что утративший контроль над собой Джулиан был готов броситься на Джинсона. Убийца посмотрел на них с полным отсутствием каких-нибудь чувств. Ни малейшего сожаления на лице с седыми усами и потухшими глазами. Колен вернулся с 2 стаканами воды и, прежде чем продолжать, залпом осушил свой. «Проблема... Энди Джинсон не раскрывает всей правды. Он выдает информацию словно из пипетки, цедит по капле. Он не отрицает 9 похищений, однако в первые недели содержания под стражей не сообщает мест, где закопаны тела. Но даже в такой ситуации ни у кого нет сомнений, это он. В ящике письменного стола у него дома найдены такие же конверты, как те, в которые были запечатаны волосы, полученные по почте родственниками жертв. Устроенные им в фургоне тайники буквально набиты веревками, рулонами клейкой ленты, болеутоляющими и самыми разнообразными наркотиками. А под кроватью у него в спальне полицейские обнаружили хитроумное вместилище размером с человеческое тело, предназначенное для того, чтобы запирать там своих жертв. Лин повернулась к закрытым ставням, прислушалась к барабанной дроби песка в деревянной рейке, представила себе темноту там, снаружи, и затаившиеся в ней тени. И, наконец, оказавшись в тюрьме, он начинает говорить. После 3 месяцев заключения он указывает, где в альпийских лесах закопаны 3 трупа. Этот мерзавец приводит сыщиков на место и дает им точные координаты захоронений по GPS. Из-за... Колен колебался. Лин кивнула, чтобы он продолжал. «Я тебе уже сказала, Колен, я в состоянии услышать это». «Отлично. Из-за высокой степени разложения, вызванного пребыванием во влажной почве и воздействием негашенной извести, тела невозможно идентифицировать. Однако полученные образцы ДНК доказывают, что они принадлежат 1-й, 3-й и 7-й похищенным девушкам. Джинсон с торжеством, от которого тянет блевать, берет на себя изнасилование и калечение. Вот его образ действия. Прежде чем, пока они спят, убить их голыми руками, чаще всего путем удушения или же сильным ударом по голове. Он несколько дней держит своих жертв в автофургоне и принуждает их к половым актам. А потом избавляется от трупов, глубоко закапывая бог знает где и присыпая негашенной известью, которую покупает в магазинах для садоводов то там, то сям, чтобы не попасться. Подонок, упивающийся своими рассказами и любящий поиграть с полицией. Лин с шумом набрала в грудь воздух. Когда Джинсона арестовали, она, как и Жулиан, как и другие родители, хотела знать. Знать все о мучениях своей девочки. Увидеть этого зверя. Сыщикам не удалось утаить от них правду. Находясь в тюрьме, он точно помнил координаты каждого тела по GPS? Да. И до настоящего времени он сообщил о местонахождении 8 из 9 тел, сделав последнее признание больше года назад. Ему осталось предоставить данные о последней жертве. И это Сара. Лин опустила наполнившиеся слезами глаза. Она бы все отдала, чтобы знать наверняка, как другие родители. Раз и навсегда определиться. Но кто-то должен быть последним. И именно они с Жулианом будут страдать до конца. До тех пор, пока этот урод не решит заговорить. Он сообщает местонахождение тел, нарушая хронологический порядок. Он специально путает следы, он так забавляется. Ему нравится привлекать к себе всеобщее внимание, и поэтому он оттягивает момент признания. Для него это еще одна игра, способ потешить себя за решеткой и снова пережить свой фантазм. Каждое признание для него как очередной глоток свежего воздуха. Подумать только, этот подонок, этот серийный убийца – получает письма от поклонниц всех возрастов. Да чего же отвратительно! При этих словах лицо Колена исказило гримаса. В его доме мы не обнаружили никаких следов пребывания девушек. Он их туда не привозил. Он был аккуратен, часто мыл машину. Специалисты службы криминалистического учета мало чем разжились. Это дерьмо на редкость скользкий тип, умеющий оставаться безучастным, когда ему под нос выкладывают фотографии пропавших девушек. Он как будто подсовывает следователям очередную задачку. Джинсон в тюрьме уже почти 2 года, а суд до сих пор не состоялся, потому что дело слишком запутанное. Но почему он не сообщает, где Сара, хотя она пропала одной из первых? Почему указал захоронение всех остальных, а ее нет? Он прикрыл блокнот ладонью и мрачно посмотрел на Лин. Она вертела в пальцах стакан, неотступно думая о царапинах в багажнике внедорожника. Ее не покидала мысль о сообщении Жулиана на автоответчике. «Мне надо рассказать тебе про Сару. Я обнаружил кое-что очень важное». «Наверное, мне не следовало бы говорить тебе, но с тем, что мы нашли в багажнике...» «Знаешь, имеется только одна деталь, которая в конечном счете по-настоящему соединяет Сару с Джинсоном. Прядь из 512 волос. Такую прочную связь нельзя ставить под сомнение. Но разве это делает серийного убийцу неопровержимо виновным? Кто угодно, будучи в курсе истории с волосами и исчезновения Сары, мог послать вам конверт. А таких людей полно. Сыщики, судьи, родственники жертв». «То есть, если я правильно поняла, ты сейчас говоришь мне, что кто-то из них мог это совершить, чтобы сделать Джинсона козлом отпущения?» «Ну, зачем же упускать такую версию? Похититель, не имеющий ничего общего с Джинсоном, но насильно удерживающий Сару, состригает прядь ее волос, отправляет вам, и уловка сработала. Было несколько утечек информации, кто-то мог что-то услышать. Это объяснило бы, почему Джинсон до сих пор не указал местонахождение тела. Он просто не знает, где оно. Ты в своих книгах описываешь подобные закрученные ситуации. Тебе лучше, чем кому бы то ни было, известно, что по части преступлений воображение некоторых людей не имеет границ». Лин бросила взгляд в сторону книжных шкафов. «И ты, значит, относишь к ним Жулиана? Снова ты подозреваешь его?» «Нет, нет, это не работает. До получения пряди он не мог знать про волосы. Он никогда не ездил в Валанс. Или куда там еще, чтобы отправлять эти проклятые письма? Джинсон знал здешние места, он бывал в Берке. Он описал Сару точно так же, как других жертв. Он говорил про залив, про дюны, про дом. Как ты это объяснишь?» «Давай поставим все точки над «и». Я не обвиняю Жулиана. Я просто говорю, что Джинсон, возможно, не имеет к этому отношения. Тебе известно, как проходит допрос в полиции. Подозреваемого пытаются припереть к стенке, чтобы он признался. Ему под нос суют фотографии. Твердят что-нибудь вроде: «Ну же, колись, это ведь ты ее похитил. В этих дюнах ты прятался, чтобы застать ее врасплох. Смотри на фотографии и говори». Ну, короче, сама знаешь. Джинсон отлично мог собрать все эти данные, воспользоваться ими и повторить, добавить к своим победам еще одну жертву. «Окей, допустим невозможное. Джинсон не похищал Сару. А как быть со свидетелями? С теми двумя, которые утверждают, что вечером, когда Сара была похищена, видели фургон Джинсона на парковке. Ты же сам их нашел. Они остановились в зоне отдыха 23 января 2014-го. Они клялись честью. Спустя 2 года, Лин, им показали автофургон через 2 года». Он вновь открыл блокнот и показал вклеенную в него фотографию Фиата модели Chausson Welcome 55. «Вот что они видели. Я проезжаю мимо этой парковки как минимум 3 раза в неделю. Знаешь, сколько там машин такой модели? Она же одна из самых распространенных. Наши свидетели видели автомобиль, а не того, кто в нем сидел. Да, по их словам, автофургон той же модели, что и у Джинсона, тронулся в путь среди ночи. И да, это может показаться странным, но разве есть какое-то строго определенное время, когда следует уезжать с паркинга? Возможно, владельцу тачки завтра надо было на работу. У него возникло срочное дело или просто предстояла долгая дорога, а он предпочитает ездить ночью». Тон колена изменился. В нем вибрировало какое-то новое возбуждение, как если бы странные подробности нападения и находка в багажнике дали ему возможность вырваться из тисков бездействия. «Когда ты в чем-то убежден, Все совпадения, которым в обычное время ты даже не придал бы значения, превращаются в улики, в некие детали, похожие на адресованные нам сообщения, тогда как это всего лишь совпадение. Понимаешь, о чем я? Да, понимаю. Это твое мнение. Но не мое. От усталости Лин едва держалась на ногах. Насколько она помнила, прошла целая вечность с тех пор, когда ей удалось проспать всю ночь, не пробуждаясь по нескольку раз. Они с Коленом поговорили еще минут пять, а потом она проводила его до двери. Он отдал ей ключи от внедорожника. «Двери и багажник я закрыл. Вернусь завтра около полудня, чтобы взять пробы крови на ДНК. Не прикасайся к машине». Он опустил глаза и тут же снова поднял их. «Хорошо, что ты здесь». Когда он уехал, Лин бросила все как есть и поднялась наверх, чтобы поскорее вытянуться в постели. Дверь комнаты Сары была приоткрыта. Она заглянула туда. В горле снова заворочился тяжелый ком. Ничего не тронуто. Те же постеры с портретами спортсменов. Та же одежда на спинке кровати. Та же боль, не стихающая вот уже 4 года. В этом доме кровоточила открытая рана. Ничего удивительного, что психика Жулиана не выдержала. Лин вошла в супружескую спальню, занесла туда чемодан и улеглась, скрестив руки на груди и даже не сняв одежду. Какой кошмар! Она одна на этой огромной уединенной вилле, как один из ее персонажей, попавший в грозу. Одинокая, растерянная, потрясенная. Она вообразила себе романиста, которому доставило бы удовольствие манипулировать ею, лишить ее рассудка. Она буквально видела, как описывает в книге собственную историю, подобно Арпажону из ее последней рукописи, вкладывая в нее всю черную гнусность мира. Черный всегда этот цвет. Черный цвет одежды, которую она носила подростком. Черный цвет. Она его любила. И все-таки выла от него по ночам в далекие времена. Внезапно Лин пронзила холодом. Она резко села на кровати. Невидимая ледяная рука коснулась ее. Она действительно ощутила это прикосновение. «Это у тебя в голове». Обхватив себя руками за плечи, чтобы согреться, Лин пошла в ванную принять душ. Она не могла бы сказать, что здесь чего-то не хватает, что кто-то заходил сюда и воспользовался их личными интимными вещами. Потом она все подробно осмотрит. Однако она ощутила некоторые неудобства. Жулиан убрал ее кремы, мыло и шампуни в глубину шкафа. В буквальном смысле стер следы ее присутствия. Существовала ли она еще для того прежнего Жулиана? Что теперь будет с новым Жулианом, лишенным памяти? Осталась ли в этом горе возможность заново построить будущее для двоих? Есть ли у них еще один шанс? В эту среду около 20:00 она легла в их холодную постель на сторону Жулиана, прижав колени к животу, свернувшись в позе эмбриона в надежде успокоиться. Внимательно посмотрела на дверь, распахнутую в темноту коридора. Встала, заперла ее на ключ и снова легла под одеяло. Подушка пахла мускусом. Это был ласкающий запах мужа, навевающий воспоминания о его спокойной силе. Прежде чем пригасить свет в спальне, она описывала ужасы, но не хотела спать в полной темноте. Только не сегодня. Лин сняла часы и открыла ящик прикроватной тумбочки, чтобы убрать их. У нее ёкнуло сердце, когда она увидела там оружие. Лин с первого взгляда узнала ствол, она уже натыкалась на него в своих поисках. 9-миллиметровый Зигзауэр Парабеллум. Ей было известно, что это оружие сыщиков. В ее книге таким пистолетом Жюдит убила Арпажона. Лин взялась за рукоятку. Правильная пушка. Она стреляла из такой в тренировочном центре. Серийный номер не сбит, значит, это явно не игрушка, переходящая из рук в руки на черном рынке или проданная за бешеные бабки. Что делает здесь смертельное оружие? Где Жюльен его раздобыл? Почему именно та модель, что в последней рукописи? Лин нажала на выталкиватель гильз, магазин скользнул вниз. Почти полный. Почти. Точно как в книге. В нем не хватало одной пули.